а потому не остановится, пока не достигнет желаемого. Эту гипотезу подтверждает и сговор консула Скверты. Ни разу, судя по информации от наших лазутчиков, Париж не вел переговоров, не вступал в союзы и не занимался никакой дипломатией, помимо «подчинись или умри». Что могло заставить Париж так резко изменить точку зрения? Сила союза и Спарты, в частности. Следовательно, в нашу последующую схватку противник возьмется за нас со всей осторожностью. Но, судя по тем же докладам, Париж сейчас готовится к войне, и пока не готов перейти к решительным действиям. А мы тоже используем это время с пользой. Из глубоких размышлений меня выдергивает Данте, пододвинул мне тарелку с сырной нарезкой. «Прошу, попробуйте наши новые сыры», — улыбается мужчина. «Бутылочка королевского сидра, несколько сортов сыра, мед, что еще нужно после долгого путешествия?» «Воистину так», — отвечаю я мужчине с ухмылкой, возвращаясь к разговору с правителем Милана. «Как дела в полисе?» «Очень даже хорошо», — кивает Данте, отпив из бокала. «Берлога, которую вы поручили создать под руководством Барби, принесла нам немало пользы. Уже сейчас наше понимание духов и измененных игроков сделало несколько стремительных шагов вперед. Вот как, не расскажешь поподробнее, мне и вправду интересно». «С превеликим удовольствием», — смеется Данте. «Пожалуй, стоит начать с ситуации Кина и прочих быков. Никогда бы не подумал, что их, уж простите за мой французский, отсталость, это лишь временный эффект. То есть тот же Кен уже вполне себе полноценный игрок, но с телом качка под 2,5 метра, усмехаюсь я. Ну как бы да, но нет, отвечает мой собеседник. Как бы это охарактеризовать? О, придумал. По сути, после ритуала разум измененных застывает на уровне 4-летнего ребенка. И что бы мы ни делали, этого дефекта никак не избежать. Так и что такого привнесла Барби, интересуюсь я. Как говорится, все гениальное, просто, вздыхает Данте. Эта девушка вместо того, чтобы искать способ избавить быков от их медлительности, просто начала их учить, как детей малых. Вот и все. Вот так просто, смеюсь я. Вот так просто, бурчит Данте, поглаживая свою бороду. Целый полис месяцами не мог понять, как убрать этот дефект у быков, который не позволял им стать чем-то большим помимо носильщиков или грузчиков. А вот одна натуральная блондинка сумела. Если о том рассказать за пределами Милана, так змееглазых засмеют только так. Но вы же не в обиде, на всякий случай уточняю я. А то вдруг, не хватало мне еще и интриг среди ученых. Да как тут можно обижаться? Отмахивается Данте. Сами не заметили очевидного под носом. При том, что именно мы явили измененных миру. Так что сами с усами. С грустной улыбкой правитель Милана опустошает содержимое своего бокала и только после этого продолжает свою речь. Так вот, возвращаясь к ситуации с быками. Благодаря случаю с Барби, мы по-новому взглянули на нашу работу и на ряд моментов, в которых мы ранее и не думали сомневаться. Например то, что все духи – это паразиты, и никак иначе, смеется Данте. Вы уж и сами должны были догадаться. Я осторожно киваю. Действительно, не все духи стремились пожрать вокруг себя все и вся. Не каждый дух желал высосать твою душу и занять твое тело. Тот же Уилсон ведь изначально являлся духом, созданным Верой Пола и остальных участников неудавшегося ток-шоу. Он не жаждал души бывшего телеведущего, не думал поработить игроков в бухте Уилсона. Не насылал он и раков-затворников на жителей бухты после открытия кластера. Он просто был счастливым кокосом для местных, символом бухты, а после и вовсе дорос до бога удачи в Спартанском королевстве. Разве такое поведение характерно для тех духов, которых мы знаем? Разве мы для них не источник жизненных сил? Почему некоторые духи подобны примитивным энергетическим пиявкам, готовым на все, только бы пожрать твою душу, а другие готовы помогать тебе, защищать, оберегать? В чем их принципиальная разница? В чем отличие? В наличии разума? Почему тогда тот же Джотто готов был утопить весь Милан в крови, только бы достичь своих целей, а Уилсон готов дарить свое благословение без каких-либо условий? Возможно ли, что среди духов тоже есть свое разделение на хороших и плохих? Или все зависит от того, что привлекает их? Кровавые ритуалы, проклятия, жертвы или искреннее желание чуда? Духовная составляющая мира системы для нас, людей с Земли, все еще походит на бескрайний космос. Мы знаем о его существовании, ни раз и ни два с ним соприкасались, но понимаем ли мы его хоть отчасти? Нисколько. Нужна ли только вера для трансформации простого духа в Бога? В какой момент этой веры достаточно для запуска процесса возвышения? в какой момент дух перестает быть вечно голодной пиявкой и обретает собственный разум. Ведь, по словам черти что, не каждый дух становится богом. Есть ли духи, которые могущественнее богов просто в силу своего возраста? Столько вопросов, столько догадок, и практически ни единого четкого ответа. Система также не дает нам схитрить, расспросив обо всем черти что или Мирантис. Она требует, чтобы мы узнавали все новое на своих ошибках, на своих, так сказать, шишках. Даже Данте сейчас признает, что его восприятие духов было слишком поверхностным. «Духи – это настоящие жители мира системы», – провозглашает мужчина. «Я его внимательно слушаю. Когда-то они были такими, как и мы, пришлыми из иных миров, вселенных, галактик. Их, как и нас, занесло в мир системы. Они росли и развивались, сражались между собой. Кто-то падал на самое дно, а кто-то поднимался на самую вершину мира. Есть лишь одно общее между ними всеми. Они все обратились в прах. Фигурально, спрашиваю я, не в прямом смысле, может и в фигуральном, хмыкает Данте. Никто из духов тебе не расскажет о том, почему он стал духом. Они не хотят с нами делиться этим знанием, или же не могут. Вполне возможно, что система просто не желает делиться одной из своих тайн. Но вот что я заметил. Мужчина придвигается ближе, понизив тон. Разве во всей этой чехарда не наблюдается любопытной закономерности? И какой же? А то, что все эти цивилизации, все эти миллиарды и триллионы душ просто так берут и раз за разом исчезают с лица сервера, выдает Данте. Будто бы их стирает система. Как в наших квестах. Не прошел испытание? Поздравляем, вы потеряли все, чего вы достигли, а ваша фракция теперь ничего не стоит. Не хочешь же ты сказать, хмурюсь я, что система из раза в раз ставит перед мирами такой квест, что ни один из них не справился. Не знаю, вздыхает Данте. Я уже ни о чем не могу смело предполагать. Но какую цель преследует система? Абсолютную власть, тут же отвечаю я. Значит, что, система хочет, чтобы в финале осталась только одна фракция, ведь логично же, говорит мужчина. Логично. Для чего все это системе? Уж не для того ли, чтобы возвращенная ею фракция бросила вызов чему-то куда более могущественному, тому, с чем может справиться лишь общество, объединенное под началом одного разумного и в руках которого будет вся мощь сервера. Глаза Данте горят. Его опыт ученого приводит мужчину просто к невероятным выводам. Система – это испытательный полигон, который отбирает целые миры и цивилизации, способные удовлетворить какие-то ее далекие цели. Интересная гипотеза, соглашаюсь я. Сама мысль о том, что система проводит на своих серверах естественный отбор ради того, чтобы подготовить нас всех к чему-то, настораживает. Что вообще во Вселенной может потребовать столь жесткого отборочного тура? Даже в теории, это, конечно, если вообще взять за принцип то, что система нас к чему-то готовит. Может, это очередные домыслы ученого, чье эго было уязвлено молодой девчушкой, который жаждет хоть в чем-то оказаться правым. Что ж, время покажет. В ближайшие годы нам о таких материях только и остается, что гадать. Поначалу было бы неплохо выйти за пределы региона, а уж там и развернуться можно будет куда шире. Уверен, и часть ответов на свои вопросы мы получим там же, за стеной региона. Ну а пока что там Данте говорил о сырной тарелке, да, Милан теперь и не узнать, качаю я головой, прогуливаясь по улицам города. Вы бывали здесь раньше, интересуется проходчик. Парень, можно сказать, впервые получает возможность увидеть новый дивный мир. И за пределы Спарты отправился, и на дирижабле полетал, и в боях с энергитами поучаствовал, а теперь вот, и в родном поселении всех измененных побывал. И не один раз, киваю я, в первый раз Милан мне показался в разы мрачнее, уточняет Пира, недружелюбнее, вторит ей Базальт, опаснее, завершает все малый, все вместе, ухмыляюсь я. Сейчас же увиденная мною картина кардинально отличается. Мы бесцельно бродим по улочкам Милана, наблюдая за бытом местных. Дирижаблю потребуется какое-то время на ремонт, не говоря уже о пополнении запасов. Более того, третий сейчас собирает группу сопровождения для новичков, чтобы тех отправили в Спарту. Оставлять их в Милане я все еще опасаюсь. Не сказать, что я не доверяю Данте, просто зная его из миглазых, они определенно попробуют привлечь честь из новоприбывших на опыты. Разумеется, добровольно. Навешают им какой-нибудь лапши на уши. Мол, станете сильными, как быки, и прекрасными, как феи. А нам такого все же не надо. Уж лучше их сопроводят торговцы до Спарты, где и примут в лягушатник. Бродя по полису, я не могу не отметить, насколько здесь стало уютнее. Пропали холодок и настороженность. Поселение словно бы очнулось от продолжительной спячки. Повлиял ли на это тот факт, что Милан уже достаточно долго является частью союза городов, а в скором времени и Спартанского королевства? На удивление среди игроков нашлись и те, кто на добровольных началах решил переехать в Милан, чтобы попытать счастье в ритуале поглощения духов. Как-никак, а для кого-то змеиные зрачки и чешуя на лице не столь серьезный недостаток. А вот характеристики и новые способности никому лишними не будут. Интерес Полис вызывал и просто у всевозможных ученых Союза, которые были не прочь устроить очередной диспут с местными исследователями. А там, куда текут люди, появляются и торговцы. И уже вслед за ними идут все остальные. Улицы Милана заполнены туристами, которые проделали большой путь, чтобы поглазеть на знаменитых измененных. Последние практически незаметно для всех и каждого влились в общество. Теперь патрули могучих и сильных горилл не сопровождают надсмотрщики змееглазые. Мохнатые стражники вполне не прочь перекинуться парой слов как с гостями Полиса, так и своими знакомыми. По дороге я встречаю и работающих над строительством очередного особняка быков. Они работают хоть и медленно, но аккуратно и надежно. Им тут и там помогают простые игроки. Вижу, как быки общаются со своими бригадирами языком жестов. Да, не каждый из этих великанов еще способен вести диалог привычным нам путем, но, по крайней мере, Барби удалось разогнать сознание этих здоровяков до приемлемых показателей. Мимо нашей компании в то же мгновение пробегают феи с корзинами, заполненными фруктами. Девушки смеются и шепчутся меж собой, как самые простые и разумные. Об этом успехе мне и поведал Данте в личной беседе. Берлога, который все это время руководит Барби, позволила змееглазым осознать, что с духами можно общаться не только через силу и их подавление. Все больше предпринимались попытки наладить диалог. Осторожный, непростой, но какой-никакой, а диалог. Все чаще Милан находил духов, которые были очень даже не прочь получить полноценную материальную оболочку и жить среди людей. Да, все еще встречаются неудачи, да не раз среди мирных духов скрывались аналогичные Джотто, желающие поработить человечество, но у змееглазых уже давно есть методика по их выявлению и скрытному устранению. Те же духи, что показывают себя с лучшей стороны, получают право влиться в наше королевство, и это не может не радовать. Уже сейчас Милан – это не тюрьма, в которой ученые выполняют роль надзирателей. Нет, совсем нет. Теперь Полис, который вот-вот станет городом, похож на сплав десятков, если не сотен культур, традиций и образов жизни. Как раз, когда наша компания выходит на одну из местных площадей, мой взгляд зацепляется за группу фей, раздающих листовки. Вокруг них собирается немаленькая такая толпа. Чем же это они сумели так заинтересовать народ? Подходите, налетайте, успейте поучаствовать, пока не стало слишком поздно. Восклицают феи, раздавая листовки всем желающим. Среди прочих беру листок и я, после чего вчитываюсь в его содержание. Срочно, не упустите свой золотой билет, примите участие в создании истории, вложите средства в первую спартанскую железнодорожную концессию, прямая ветка из Милана в Вавилон, вторая железная дорога во всем Союзе. Внимание, количество заявок ограничено, вложил 1 ебал, получил 100, железнодорожная концессия, а это еще что такое, глава 8. На обратной стороне заинтересовавшей меня листовки указан еще и адрес, да еще и схема, по которой можно найти офис этой самой концессии. Почему бы мне его не посетить? Любопытно же, первоначально, биржа, постройка которой оказалась доступна на уровне города 2 уровня, предназначалась для торговли товарами. Что-то вроде огромного рынка, на котором зерно, сахар, руду и лес продавали целыми повозками и складами. Разумеется, товар на нее никто не тащил. Для обеспечения сделки использовались специальные бумаги, векселя. В каждый вексель продавец вписывал наименование товара, а сама система давала гарантию сделки, оговаривая штрафные санкции. Ну и свой процент брала, понятное дело, барыга такая. Можно было договариваться и напрямую, без биржи, но тогда никаких гарантий, что товар не окажется ненадлежащего качества или в принципе не будет существовать только на словах продавца. Так что вскоре все сделки проходили только через биржу. Но чтобы она позволяла создавать концессии, о таком я не слышал. Что такое концессия? Другими словами, это возможность привлекать капитал игроков на то или другое дело. К примеру, хочет торговец снарядить судно в Константинополь, но ему не хватает средств, чтобы забить все трюмы. С помощью концессии он собирает деньги, а после делится с акционерами прибылью от продажи товаров. Тут уже дело рискованное. Кто знает, доплывет корабль до места или не доплывет, или торговец промахнется с товаром и вместо прибыли получит одни убытки. Но ведь можно и прибыль получить, не вставая с дивана. Кто-то другой работает за тебя, а у тебя трудятся только деньги. Заманчиво, еще бы. Вот я и заинтересовался. Ведь на старой земле, как мы уже привычно называем прежний мир, концессии позволили освоить торговлю с новым светом, а после застроить сетью железных дорог североамериканский материк. Похоже, кто-то, как и я, неплохо знает историю. Интересно будет на него поглядеть. И вот, мы являемся на указанный адрес в листовке, где нас встречает самая настоящая толпа. Люди толкаются, ругаются, все для того, чтобы поскорее прочих попасть внутрь. «Пустите, мне только спросить», — восклицает кто-то. «Здесь всем только спросить». Тут же звучит ответ. «Дорогу я первый занимал, чтоб купить акции». Пытается прорваться мужчина сквозь толпу. «В очередь», — отвечают ему остальные, в которую из их тут несколько. «В любую, где ты будешь за мной», — возмущается женщина. «Ха, размечтались. Акции куплю я. Заткнитесь и возьмите мои ебалы», — дергает ограду один из игроков. «Жители полиса как люди, так и измененные формируют вокруг небольшого особняка настоящую пробку. Да мы так ни в жизнь не попадем внутрь», — восклицает проходчик, наблюдая за толпой. «Полагаешь?» — усмехаюсь я, уверен, — вскидывает подбородок парень. Я в ответ лишь расплываюсь в многозначительной улыбке и делаю шаг вперед. Вокруг меня тут же оказывается отряд гвардейцев, взяв всю нашу группу в коробочку. Как-никак, а почетный караул, сопровождающий меня, не зря свой хлеб ест. Проходчик еще не видел, как мы проходили через Вавилон в разгар волнений. Жители в мгновение ока узнают меня, при виде же грозных гвардейцев они расступаются в стороны, тем самым освобождая нам путь. «Это ведь не лорд Шурик», — проносится волна возгласов по толпе. «Даже лорд Спарты явился. Я говорил, что дело стоящее. Ну, если сам лорд Шурик поддерживает проект, то кто мы такие, чтобы в нем сомневаться?» Вокруг нас звучат всевозможные шепотки, которые только пуще прежнего пробуждают во мне любопытство. Что же это за компания такая, раз в нее жаждет вложиться так много игроков? Тут же у нас создается ощущение, что за 2 недели моего отсутствия случился самый настоящий финансовый бум. Пока наша группа преодолевает ряды игроков, замечаю я и супружескую пару у самой ограды особняка. «А что я тебе говорила? А, вон, лорд Шурик явился купить акции, а ты все еще сомневаешься в их подлинности», — возмущается женщина, обращаясь к своему спутнику жизни. Тот все гладит подбородок, слегка сощурив веки. «Милая, я все еще убежден, что закладывать дом – это не лучшая идея. Даже если дело выгорит, уйдут недели, чтобы вернуть вложенное. Где мы в это время жить-то будем?» «Как где?» – восклицает женщина. «Какое-то время можно будет и перетерпеть в бараке с другими игроками. Ничего с нами случится. Да и к тому же скоро лето. В худшем случае и палатку можно будет прикупить, отдохнуть на природе, так сказать. Зато потом мы станем миллионерами. Ты только подумай, можно будет даже в Спарту перебраться. В старую Спарту. Вот именно, милая». «Потом», — вздыхает мужчина, — «когда это потом настанет? Будь смелее, это потом наступит очень скоро». «Так обещал господин Бендер», — восклицает женщина. «Я делаю засечку в своей памяти. Господин Бендер, выходит, вот кто у нас главный виновник всего этого ажиотажа?» У самой ограды нас останавливает охрана из 2 горилл, перегородив дальнейший путь. Покрытые черной шерстью существа резко выдыхают через свои ноздри. Да, в кольчуге, да, с широкими шлемами они смотрятся грозно и сурово. Внимательно осмотрев нас, один из них заявляет: «Дальше нельзя. Господин Фунт сказал ждать открытия филиала. Гвардейцы не думают отступать. Они просто замирают перед гориллами, не выказывая и толики страха. Поза расслабленная, плечи не напряжены. Хоть измененные и выше моих солдат на 2, а то и на все 3 головы, я не сомневаюсь в том, кто кого скрутит в бараний рог. Уж слишком велика разница в уровне и боевом опыте. Стоит мне только озвучить приказ, и эта 2 охранников в ту же секунду встретится мордами с землей». Впрочем, до самого конфликта дело не доходит, поскольку из особняка к нам выбегает запыхавшийся клерк и, разразившись потоком ругательств на невидящих дальше своего собственного носа гориллу, лично открывает нам ворота. «Вы что не видите, олухи? Это же сам лорд Спарты!» — шипит на своих работников мужчина, после чего поворачивается ко мне. На его губах тут же застывает радушная улыбка. «Лорд Шурик, прошу простить их невежество. Наша компания рада встретить вас. Твое имя?» — интересуюсь я, проходя на территорию особняка. «Мои подчиненные следуют за мной. Фунт, лорд Шурик», — отвечает клерк. «Объемная лысина, сверкающая под лучами солнца, мягкие черты лица, большие глаза, слегка проступающие пузико, которое не в силах спрятать даже изысканный деловой костюм. На рукавах золотые запонки, не хватает разве что головного убора в виде черного котелка, чтобы окончательно составить образ этакого уважаемого дельца с Туманного Альбиона. Я являюсь руководителем миланского отделения нашей чудесной компании. Расскажите мне о вашем предприятии, прошу я нашего сопровождающего, уж очень она меня заинтересовала, и шага не ступить в полисе. Все о вас только и говорят, с превеликим удовольствием, я провожу вам», расплывается в улыбке Фунт. Меж тем мы проходим через массивные двустворчатые двери особняка, после чего сразу же оказываемся в светлом и большом зале. Здесь можно заметить несколько резных стоек из темного дерева, за которыми работают феи. При нашем появлении они отвлекаются от работы и с интересом поглядывают в нашу сторону. Одеты они в деловом стиле, с длинными юбками до колен, белых блузках с кокетливыми шарфиками. Почему-то, окидывая взглядом убранство зала, мне на ум невольно приходит ассоциация с самым настоящим банком. Небольшие кожаные диванчики, стойки с менеджерами, большая меловая доска у дальней стены, на которых большими буквами написано «Добро пожаловать в Джекс». Построим светлое будущее вместе. А ниже указана один акция, один ебал. Куда ни глянь, везде развешаны картины, изображающие движение паровоза, строительство железнодорожных мостов, туннелей, путей. Здесь же можно разглядеть черновые проекты будущих вокзалов и железнодорожных станций. Одним словом, атмосфера. Наша скромная компания, берет слово Фунт, главная железнодорожная компания королевства Спарта, она же Джекс, основана мудрым инженером и проектировщиком господином Бендером. Зарегистрировав концессию в торгово-промышленной палате, мы собираем средства у простых игроков, чтобы впоследствии обогатить их, и само Спартанское королевство. Каждый желающий может принять участие, стать одним из бесчисленных кирпичиков в будущем фундаменте нашего славного королевства. Фунт сопровождает нас в богато обставленный кабинет. Качественная, определенно созданная московскими умельцами мебель. Самый настоящий декоративный фонтан у одной из стен, украшенный, опять же, скульптурами, сделанными опытным мастером. Над искусным фонтаном повешена детальная и закрепленная в резной рамке карта Спартанского королевства. К своему собственному удивлению, я сразу же обнаруживаю на полотне и впечатляющий по своей протяженности туннель, идущий от Спарты к Киото через горные кряжи, и мост, проложенный через перешеек, разделяющий Афины и Утес. Это надо же только додуматься до столь грандиозного начинания. Мост на десятки километров, в мире системы, вот так просто, немыслимо. На карте каждый маломальски важный населенный пункт соединен с единой железнодорожной сетью. Киото и Милан, Рим и сладкая жизнь, бухта Уилсона и Утес, солнечный берег и Техас. Тонкими линиями проложены трассы и по архипелагу. Джекс, что, задумал и Константинополь сцепить воедино. Амбициозно. Пока мы рассматриваем карту, Фунт усаживается за свой массивный рабочий стол, покрытый зеленым сукном. Прямо над головой управляющего висит массивный портрет. Как я догадываюсь, на нем изображен уже не раз упомянутый господин Бендер. Зачесанные, я бы даже сказал, прилизанные на бок темные волосы, смеющиеся глаза, волевой подбородок, гусарские, слегка закрученные вверх усы, зажатая в зубах сигара, а также красный шарф, обмотанный вокруг тонкой шеи. А Фунт все это время ни на мгновение не прерывает свой рассказ о Джекс. Можете не сомневаться в нашей надежности, лорд Шурик. Наши первые вкладчики уже полностью окупили свои затраты, заявляет мужчина. Еще в момент нашей регистрации на бирже акции нашей компании стоили, да не соврет система, 1.10 ебалла. Но вот народ осознал, несколько полезным общественным делом мы заняты, и стоимость акций взлетела сначала до ебалла, а теперь и вовсе мы держимся на уровне по 1 ебаллу за штуку акций Джекс. Впечатляющий рост, киваю я, разместившись в кожаном кресле напротив управляющего. Проходчик, Пира и остальные разбредаются по помещению, изучая диковины. Но откуда прибыль, уважаемый? О, вы не слышали, удивляется Фунт. Господин Бендер как раз завершил прокладку железнодорожной ветки от Москвы к Вавилону. Теперь по ней смогут поехать составы, как частные, так и принадлежащие королевству. Им, естественно, потребуется заплатить небольшой налог владельца дороги. Оттуда и прибыль. Вот оно как, всего-то пара недель моего отсутствия и уже столь ошеломляющий результат, а этот Бендер совсем непрост. Простите мою дерзость, но вы не думали вложиться в Джекс. Лорд Шурик, вдруг меняет тему Фунт. Уверен, ваше личное одобрение серьезно пойдет на пользу нашей растущей компании и заодно убедит всех сомневающихся вкладчиков в том, что мы работаем на благо Спартанского королевства. Заманчивое предложение, этого не отнять. Как-никак, а железная дорога – это будущее. Без нее королевство не сможет полноценно ступить в новую эпоху. Поэтому логичным было бы поддержать столь полезное начинание. Тем более, на государственном уровне. Но все же я не хочу спешить. Я подумаю над твоими словами, Фунт, объявляю я. Но для начала я хотел бы лично переговорить с твоим начальником, господином Бендером. Все же согласись, как лорд Спарты я не могу совать голову куда ни попадя. Это верно, кивает управляющий филиала. Вот только господина Бендера нет сейчас в Милане. А где он? Интересуюсь я. Господин Бендер, как я уже говорил, завершает работы по прокладке железнодорожной ветки из Москвы в Вавилон. Так что он должен быть в вавилонском офисе, сообщает мне мужчина. В таком случае мы встретимся с ним в ближайшее время, улыбаюсь я. Я как раз отправляюсь в Вавилон. С высоты птичьего полета Вавилон напоминает собой драгоценный камень, каждая сторона которого выделяется чем-то особенным. Где-то выделяется крыша из красной черепицы, где-то возвышаются десятки многоэтажных пагод, а где-то все сливается в нечеткие нагромождения построек. Это уже миланские дворики, плотно прилегающие друг к другу. Но не это сейчас меня интересует. Красота отстроенного Вавилона меня уже не удивляет. Куда больше внимания я уделяю второй железной дороге, которая тянется на восток к Москве, и которой я просто не наблюдаю. Гайка, сделаешь пару кругов вокруг города, обращаюсь я к Магессе, которая и не думает отдавать свою должность пилота воздушным судном. Как прикажете, капитан, скалится рыжая и закручивает штурвал. Вот, мы облетает Вавилон еще один раз, потом второй, и, наконец, третий. Нет, железной дороги нет, я вижу ту, что тянется на юг в сторону Новой Надежды, а там уже и Спарты. Но вот той, что должна уже быть проложена и соединяла бы торговую столицу королевства с Москвой, не обнаруживаю. Быть может, ветка соединяет не конкретно сам Вавилон с Москвой, а какой-то ближайший форпост в степи. Может, она обходит город слегка стороной, или же Фунт что-то перепутал. Уверен, в самом Вавилоне мне дадут ответ. Спустившись же в город, я замечаю то, насколько больше здесь глашатаев. Игроки и измененные раздают листовки, рекламируют Джекс, обещают невероятное богатство. Кое-где на площадях даже встречается что-то вроде небольших сцен или подмостков, на которых зазывалы представляют народу игроков, которые уже вложились в Джекс и которые с гордой ухмылкой вещают о том, что они уже окупили все свои затраты и вообще приумножили вложенные ебалы в десятки раз. Что-то вроде телерекламы, но с учетом наших особенностей жизни. Бендер серьезно так развернулся в городе. Это подтверждает и то, что в каждом секторе у него есть собственный офис. На то, чтобы обойти каждый из них, у меня уйдет полдня, что меня совершенно не устраивает. Поэтому я без лишних проволочек направляюсь сразу во дворец у Умынфи. Моя зеленоглазая супруга встречает меня сладкой улыбкой и не менее сладким поцелуем. «Твой дирижабль было сложно не заметить», — смеется это бестия. «Облетел, видите ли, город, как самый настоящий завоеватель, три раза. И я скучал», — отвечаю я. «Но сначала я хотел поговорить по делу». «И по какому же?» — щурит глазки супруга. «Ты знаешь о некоем Бендере?» — уточняю я. «Бендер? Как же о нем не знать? Я лично вложилась в его компанию, когда она только-только появилась в городе». Гордо выпячивает грудь девушка. Глазки горят азартным блеском. Похоже, Мэнфи вложила немаленькую такую сумму в Джекс. Тем подозрительнее становится ситуация в целом. «Значит, он не простой проходимец?» — спрашиваю я. «В Милане уже вовсю говорят о том, что он построил железную дорогу от Москвы до Вавилона. Но вот я облетел город со всех сторон, и дороги что-то не наблюдается. Там, видимо, что-то напутали. К Качает головой Мэнфи. Дороги в Вавилон пока что нет. То есть как это нет, вопрошаю я, и в груди зарождается нехорошее такое предчувствие. Глава 9. Дальнейший разговор с Мэнфи приводит меня в еще большее замешательство. Бендер в Вавилоне был, и не раз, и даже не просто был. Этот неуловимый Джо уже вовсю раструбил о начале строительства первой в мире системы частной железной дороги. Но не это самое удивительное, а то, что каждый источник твердил отличающуюся от остальных версию. То дорога пройдет от Милана к Спарте, то от Техаса к Краснодару прямиком через болото, то кто-то слышал, будто бы уже соединяют Рим и Утес в единую сеть. Что за дурдом здесь творится? В самом деле я не стал сообщать о своих размышлениях Мэнфи, хотя она и так меня, наверняка, раскусила. Артефакт, позволяющий видеть ложь, не для красного словца она носит с собой. И тем удивительнее оказывается вся ситуация с Бендером. Он, что, смог надурить даже хозяйку Вавилона, и это при том, что она способна различать правду от лжи. Или же он как-то умудрился нейтрализовать ее артефакт. В чем причина? В коварном очаровании этого талантливого инженера или же в невероятных познаниях в области психологии и социологии, а может просто опыт? Мало ли шулеров или аферистов было на старой земле, наивно было бы полагать, что они просто возьмут и забудут все то, чем они занимались. Вон, нужно было только оставить королевство на пару недель, как тут у нас под носом раздулся финансовый пузырь. И если мои опасения не беспочвенны и не раздуты на пустом месте, схлопывание этого самого пузыря может стоить нашей фракции всего будущего. В сопровождении все тех же гвардейцев я стремительно возвращаюсь к дирижаблю, севшему за пределами Вавилона. Увы, посадочные площадки в черте города пока предусмотрены, но об этом неудобстве я уже сообщил Мэнфи. Уверен, она без особой сентиментальности пустит один из многочисленных парков Вавилона на сруб во имя прогресса. «О, капитан, вы что-то рано!» Приветственно машет мне ладошкой Гайка, копавшаяся до недавнего времени в начинке парового двигателя. Рядом с ней мышь вовсю подрабатывает сварщиком, с высунутым языком, используя заклинание молнии, пытаясь сварить два поврежденных листа металла. Она даже и не замечает нашего появления. «Я вас ждала не раньше завтрашнего утра. Планы меняются, Гайка, командую я. Нам нужно двинуться в Москву, и как можно скорее. Ну, раз надо, значит надо». Пожимает плечами рыжая и вытирает тряпкой лицо от масляных пятен. Наши авиалинии всегда рады приветствовать пассажиров столь высокого класса. Быстрое пополнение припасов, спешный осмотр двигателя, и вот, мы снова отправляемся в путь. Я приказываю идти точно в сторону Москвы, чтобы посмотреть, встретится ли нам вообще железная дорога по пути или хотя бы подготовительные площадки для ее прокладки. Но нет, проходит несколько часов, но в степи нет и следов начала каких-то строительных работ, только каменная дорога, заполненная торговцами. Ничего больше внизу мы не обнаруживаем. Уже под самый закат мы влетаем в пределы Московской долины. Под дирижаблем простираются бескрайние поля пшеницы. Кажется, словно земля покрылась жидким золотом. Порывы воздуха разносят волны по этому золотому морю, раздробленному венами грунтовых дорог и узлами крестьянских форпостов. Не зря Москва носит неофициальное прозвище «кормилицы спартанского королевства». Пшеница и прочие культуры простираются до самого горизонта. Не будь Московская долина ограничена горами по своей периферии, то местные крестьяне уже засеяли бы половину всего нашего королевства. Им только дай плодородный край да чуток времени на подготовку. Все раскультивируют. Но, стоит признать, зрелище и вправду впечатляющее. Спустя еще пару часов наше воздушное судно замирает над Москвой. Что из себя представляет этот полис, родивший самых опытных мастеров, самых упертых землепашцев и элитную группу паладинов? С нашей высоты он походит на какой-нибудь итальянский город эпохи Возрождения. Быть может, Милан, Венеция или же Турин. Москва собирает в себе столько образов, что каким-то конкретным сравнением просто не ограничишься. «Сажай бричку», приказываю я Гайке. Рыжая шутливо прикладывает руку к виску и приступает к обозначенному маневру. «Вот это я понимаю, полис», вздыхает проходчик. «Так уж вышло, что парень следует в последнее время за мной чуть ли не хвостиком. Недоволен ли я этим? Нисколько. Неудавшемуся лорду Азерота будет очень даже полезно увидеть новый мир, в который его вместе с товарищами занесло. Да и втягивать этот неограненный алмаз в работу королевства я планирую в будущем по полной. Все-таки у проходчика просто ошеломляющий потенциал. И как воина, и как руководителя. Показанная под его командованием работа магов-теневиков, организованные налеты на торговцев, все это говорит о живом уме у парня. Раз его даже наши разведчики какое-то время не могли выловить, это что-то да значит. Да и сам факт того, что Азерот, фракция едва ли не нищих детишек и новичков, сумела пережить холодную и голодную зиму, говорит о многом. В битве с энергитами тем же Хингом проходчик также себя проявил. Он доказал, что готов сражаться за идеалы, продвигаемые Спартой и мной. О нем хорошо отзываются Малый, Пира, майор и многие другие мои подчиненные. Так почему бы тогда не начать натаскивать парня, готовя его к чему-то большему, чем просто управление небольшим отрядом магов-теневиков? Возможно, из него выйдет очень даже дельный заместитель Малому и Третьему. В разведке никогда не бывает нехватки в талантливых кадрах. Красивый, не так ли? Усмехаюсь я, замерев рядом с парнишкой. И это мягко сказано. Фыркает проходчик. Я словно оказался в Сан-Марино. Разве что сам город на старой земле находился на самой вершине плато, а тут, наоборот, в низине. Сан-Марино, повторяю я вслух, что-то знакомое. Город-государство в Италии, он самый. Улыбается собеседник. Вы там бывали, лорд Шурик? Увы, нет, усмехаюсь я. Видел лишь на картинках. Чудное место, вздыхает проходчик. Я там был в отпуске с семьей, когда все это случилось. Не договорив предложение, он замолкает, погружаясь в себя. Скучаешь по ним? Спрашиваю я. Парень медленно кивает. На его черты лица падает хмурая тень. Очень, отвечает тот. Но что я могу изменить? Совершенно ничего. Сначала это было тяжело принять, всю эту беспомощность перед чем-то гораздо большим, чем я сам. В первую очередь этот факт было трудно признать для себя самого. Проходчик смотрит на закатную долину, он играет желваками из-за горечи, переполняющей его сейчас. Но я смог, хоть и не сразу. Парень переводит взгляд на вытянутую ладонь, на ней играют тени меж собой. Магия теней. Все, что я могу сейчас сделать, это и дальше изучать мир системы, в надежде на то, что я вернусь к ним когда-либо. Поэтому я так и стремился перейти на новый уровень, одолеть босса, просто двинуться дальше. Ведь у каждой игры должен быть свой финал. Так и мир системы где-то же должен закончиться. Сейчас он совсем не выглядит на свой возраст. Сколько ему сейчас? Всего 19 лет. Для многих мир системы стал благом, новым началом, вторым стартом. Среди них затесался и я. Из рядового студента я поднялся до полноценного лорда. Многие нашли здесь свое место, открыли неожиданно даже для себя новые таланты и способности. Но для какого же числа людей система предстала тяжелым испытанием? Палачом семейного счастья. Невольно вспомнились последние слова стервятника. Прав ли он тогда был, желая любой ценой вернуться на старую землю, где все было понятно, где все было привычно, где шанс встретить своих близких не был сравним с вероятностью твоего выигрыша в какую-нибудь телелотерею? Ответа на эти вопросы мне не дано узнать. Не в ближайшие годы, так уж точно. Возможно, когда мы выйдем за пределы региона, когда откроются границы и число людей увеличится, все изменится. Семьи воссоединятся, родственники найдут друг друга, а любовники вновь встретятся лицом к лицу. Еще одна причина двигаться вперед, еще один повод не останавливаться на достигнутом. Уверен, ты справишься, хлопаю я парнишку по плечу. Мы пройдем мир системы, как любую другую компьютерную игру с открытым миром, то есть выполняя по пути всевозможные дополнительные квесты, изучая все секретики и закрывая игру на платину, морщится проходчик. Именно так, смеюсь я. Парень смотрит на меня, как на умалишенного, но уже мгновение спустя на его губах мелькает полуулыбка. Ненавижу все, что не относится к главному сюжету. Как и я, заверяю я парня, но платина есть платина. Так может говорить только хардкорный геймер до мозга костей, восклицает проходчик. А ты думал, что я во время учебы в университете только и делал, что штудировал учебники, интересуюсь я у парня. Да, моргает теневик, а великая система, возроди меня по второму разу, восклицаю я, мне нанесли подлый удар. Неужели я кажусь настолько старым в глазах парня на 5 лет меня моложе? Так, перешучиваясь между собой, мы и не замечаем, как дирижабль садится у самых ворот полиса. Добро пожаловать в Москву, восклицает Гайка. Наша авиакомпания благодарит вас за доверие и за ваши ебалы, благодаря которым мы и смогли позволить себе новую краску для бортов. Мы прибыли. Москва, полис мастеров. Уже достаточно давно она является культурной столицей будущего спартанского королевства. Кому-то это может показаться сущей блажью. Ну какая культура и художество в мире системы, тут нужно выживать, рвать жилы себе и монстрам, бороться за место под солнцем. Как можно вообще думать о каких-то писульках? Но как тетива лука не может быть постоянно натянутой, так и человек не в состоянии находиться в напряжении сутки напролет. Всем нам нужен отдых, всем нам необходима разрядка, передышка. Так, помимо прочего, чтобы фракция росла более-менее равномерно, необходимо прокачивать и индекс культуры. А как показала практика, именно деятели этой самой культуры этот индекс и повышают лучше всего прочего. Те же фестивали, праздники, ритуалы, церемонии – все это одноразовые акции. Да, в моменте они дают существенный баф к культуре, но уже после завершения все вернется на круги своя. Не будет прогресса в вопросе духовного развития наших игроков, фракция так и останется на этапе античного мира, позднее средневековье и начало эпохи Возрождения. Что стало причиной этого перехода? Почему средние века называются средними веками? Потому что они лежали между античностью, ушедшей уже далеко в прошлое, и Возрождением, периодом невероятного прогресса, как материального, так и не его одного. Величайшие художники, скульпторы, поэты и писатели, философы и политики. Столько великих личностей родилось в этот период, настолько великих, что их имена и их достижения знают наизусть миллионы людей спустя целые столетия. Чтобы двигаться вперед спартанскому королевству, также необходимо пережить похожий бум. По этой же причине я активно поддерживаю актрису и местных творцов в их начинаниях. Так, например, в Москве была построена Академия искусств. В отличие от старой земли, здесь она не являлась высшим учебным заведением. Чертежа-то самого нет, но под одной крышей актриса смогла собрать умельцев практически всех направлений, а затем выдала тем задание – искать для себя учеников, и не ограничивается одной лишь Москвой. Вот и вышло, что все эти невероятные таланты не раз и не два совершают поездки в соседние поселения, в тот же Вавилон, Спарту, Рим или Милан, где и набирают себе юные дарования. Часть скульпторов, резчиков и художников, работающих сейчас в Спарте, как раз является выходцами из этой самой Академии искусств. Увы и ах, но Спарта не в состоянии охватить все области за раз и взять в них безоговорочное первенство. В тех же технологиях, производственных мощностях и армии мы стоим на голову выше других полисов союза городов. Но вот по той же культуре. Да, пока что Москва занимает здесь лидирующую позицию, и вряд ли это изменится в недалеком будущем. Впрочем, этому я и не противлюсь. Все равно Москва вскоре станет частью спартанского королевства. А складывать все яйца в одну корзину и делать ту же Спарту центром всего мира, не сказать, что невыгодно. Но и рушить то, что местные под руководством актрисы уже успели возвести и тащить все это добро через всю степь, чтобы поставить в городе, в этом также нет особого смысла. Тем более, что наши спартанские инженеры, уже покидающие стены школы, очень даже сработались с московскими творцами. Именно их синергия позволила так быстро отстроить Вавилон и не просто восстановить, а сделать в разы лучше, краше, изысканнее. Короче, работа идет по всем фронтам, а это главное. Дороги в Москве узкие, с бесчисленными закутками, поворотами, арками и туннелями. Ты не имеешь и толики понимания, когда ты выйдешь на очередную площадь или когда ты окажешься на небольшой террасе с питьевым фонтаном или в небольшой аллее. Вот, что значит, делали люди, в первую очередь заботящиеся о красоте и гармоничности построек. За все это приходится порой жертвовать логикой. Пока же моя группа петляет по улочкам Москвы, я замечаю, что и здесь Бендер успевает оставить свой след. Глашатай, зазывалы, собственный офис Гжекс. Но, что меня действительно удивляет, так это то, что на листовках с мужчиной изображена и сама актриса. Причем, ни раз, ни два, она практически везде. На одной из площадей, где размещается московский офис Гжекс, я даже наталкиваюсь на статую Бендера, пожимающего ладонь леди Москвы. Что вообще здесь происходит? Немедленно мгновение, я направляюсь в личный дворец актрисы, который расположен на востоке Москвы. Здесь находится небольшой холм, на самом краю которого и возведен дворец. Что в нем интересного, так это то, что дворец одновременно с резиденцией бывшей леди Москвы служит и самым настоящим театром. И это становится очевидно уже на входе. Стоит мне только преодолеть входные помещения, как я оказываюсь под сводами огромного купола. Над головой виднеется незастекленное отверстие, сквозь которое помещение и наполняется солнечным светом. Купол выполнен явно в древнеримском стиле, без единой поддерживающей колонны, гвоздей и уж тем более каких-то опор. Просто огромный купол, который накрывает собой невероятную по своим размерам залу. Не ожидала вас так скоро, лорд Шурик. Как раз к этому времени появляется и сама хозяйка полиса. Одетая в белоснежное платье с оголенными плечами, блондинка спускается по ступеням, ведущим на второй этаж. Именно там где-то и находились покои самой актрисы. «Дела заставили меня прибыть так скоро», — поясняю я, после чего обвожу ладонью помещение, должен признать, невероятное место. Этакая реплика римского пантеона, улыбается мне актриса. Мне и московским каменщикам стоило невероятных усилий создать нечто подобное. Охотно в это верю, киваю я. Желаете узнать, какой вид открывается с балконов дворца, интересуется актриса. Девушка подает мне ладошку, которую я спокойно принимаю. С превеликой радостью, отвечаю я. Актриса указывает, куда нам идти, и мы отправляемся в путь по бесчисленным коридорам и галереям дворца. Не желая переливать пустое в порожнее, я обсуждаю ситуацию в Москве, спрос на зерно в королевстве и много чего еще. Касаемся мы и тематики мастеров, и их обучения. Москва не имеет как такового института мастеров, поясняет актриса. Мы не ставим в рамки кого-то, не заставляем заниматься искусством. Это происходит спонтанно. Поначалу это было моей блажью, к которой меня в том числе подтолкнули Мирантиса и ее желание, чтобы ее обязательно хвалили. Но вот, богиня покинула наш край, а мы все еще считаемся лучшими резчиками, скульпторами и музыкантами. Это было правдой. Та атмосфера, которую породила Мирантис для восхваления себя любимой, переросла в нечто большее. Местные просто не могут уже жить без искусства. Они привыкли творить. Изменилась лишь муза, дарующая им вдохновение. Раньше ей считалась актриса, и она одна. Но теперь творцы Москвы ничем и никем не ограничены. Делай все, что твоей душе угодно. Полная свобода, невероятный простор, и в этом и крылся секрет Москвы. Там, где прочие поселения королевства четко выбирали стратегию своего развития, определяли сферы деятельности, выбирали оптимальные пути перехода к новому этапу, Москва просто плыла по течению. Нет, естественно, самые важные сферы жизни, как ту же пищевую промышленность и армию, актриса держала в ежовых рукавицах. Но вот в остальном, крутись, как хочешь, словно свободный город Венеция, кабинету актрисы не важно, на чем ты зарабатываешь и как прославляешь Москву. Пока это работает, она не станет вмешиваться. Для меня как лорда Спарты все это кажется чуть ли не дикостью, но местных творцов эта свобода подкупает и позволяет разойтись на полную катушку. Впрочем, я не ради этого прибыл в полис. Актриса, ты знакома с Бендером? Спрашиваю я у спутницы. Видел у офиса Гжикса статую с вами двумя. Да, Бендер оказался очень колоритным мужчиной, отвечает актриса. Мы как раз вышагиваем по коридору, залитому светом заходящего солнца. Он предложил нам столько преимуществ после прокладки своей железной дороги, что я просто не могла ему отказать. Даже профинансировала его начинание на чуть ли не месячный бюджет Москвы. Зато, когда работы будут завершены, наш полис получит невероятную прибыль. Уверена, на эти ебалы мы сможем даже расширить стены Москвы. А то те, что есть сейчас, мы построили в крайней спешке, чтобы защититься от угрозы свободного альянса и прочих недоброжелателей. Черт, ситуация приобретает все более неприятный оборот. Вложения жителей Милана, Вавилона, Москвы. Теперь еще и инвестиции лично от Мэнфи и от актрисы, как хозяйки своего полиса. Целый месячный бюджет Москвы. Это же несколько тысяч ебаллов минимум. Жаль, правда, что железная дорога начнет свое строительство из Вавилона, вздыхает актриса. Бендер заявил, что так требуется поступить из-за экономической необходимости. Мол, дорогу класть куда как проще из торгового сердца королевства, нежели из Московской долины. Ну вот куда только вливать столько денег, если даже железной дороги ты и не видела толком и, по всей видимости, она ее и не увидит. Уж точно, если у руля останется этот ушлый Бендер. Я сжимаю челюсть незаметно для моей сопровождающей. А ты не знаешь, куда отправился этот господин Бендер? Интересуюсь я. Я как раз хочу с ним переговорить касательно его компании. О, он сейчас должен как раз прибыть в Спарту, восклицает актриса. Наверняка отправился туда, чтобы лично проследить за строительством паровозов для будущей железной дороги. Вот же занятый человек. Если пересечешься с ним, то передай господину Бандеру, что мы все его ждем в Москве, и будем рады его возвращению, с железной дорогой, ясное дело, уж не сомневайся, скалюсь я в ответ, я с ним увижусь, я просто-таки сгораю от нетерпения, чтобы с ним встретиться лично и пожать ему руку. На следующее же утро наш дирижабль отправляется в Спарту, самое время пресечь эти игры в кошки-мышки. Глава 10. Перед тем, как взлететь и отправиться в Спарту, я посещаю специальный зал дворца актрисы. Она провожает меня до самой двери и понятливо остается снаружи. С недавних пор такие помещения появились во всех столицах фракции. Переговорные комнаты с магическими сферами связи. Мой лорд, на поверхности сферы появляется лицо гвардейца, связного. Вторая сфера стоит в мэрии Спарты, и возле нее организовано постоянное дежурство. «Вызовите ко мне клеща», — приказываю я. «Будет исполнено», — отвечает тот мне, и звонок прерывается. Пока я ожидаю повторного набора, размышляю об артефакте в моих руках. Магические сферы появились в стиле Техасе, когда тот перешел на этап города. Такова особенность техномагической ветки развития. Казалось бы, скупая их в огромных количествах и создавая подобие мировой сети, она же интернет, чем тебе не Skype. Преимущество в любом случае перевесит возможные недостатки. Мгновенная связь, да и едва ли не через весь регион, что может быть ценнее. Как оказалось, исполнить задуманное не так-то просто, потому что каждая такая сфера обходится нашей казне в 3000 ебаллов. Повторюсь, каждая сфера – это целых 3000. Да на такую сумму пара сотен игроков может кутить в незабудке недели напролет и ни о чем не переживать. Так что, как бы мы ни хотели поставить эти магические сферы, где только можно, достичь подобной задумки мы сможем еще совсем не скоро. Потому что ну слишком дорого, слишком расточительно. Уже хорошо, что ключевые полисы королевства имеют в своих мэриях по одной сфере. Передачу подобного средства связи в частные руки я не приветствую, поскольку, кто их знает, что это за руки, не попадет ли через них средство связи в другие фракции, лишив нас стратегического преимущества. Так что, едва Техас присоединился к союзу городов, распространение сфер я взял под строгий контроль. Заодно размышляю, что такой сферой стоит оборудовать и дирижабль. Очень уж мне понравилось путешествовать по небу. Быстро, комфортно и можно свалиться как снег на голову. Так что, думаю, заведу себе подобный транспорт. Каждый раз припахивать уникального техномага в качестве извозчика, конечно, приятно, но накладно, с точки зрения развития фракции. Повторного набора сферы я жду всего-то минут 15, и на ее поверхности появляется лицо клеща, главного сыщика в Спарте. Лорд Шурик, чем обязан? Без лишних расшаркиваний интересуется у меня мужчина. Клещ, для тебя есть работа, заявляю я. Тебе известно о некоем Бендере, хозяине Джекс, как о нем не знать, вздыхает мужчина. О нем шепчутся едва ли не на каждой улице. Значит, и до Спарты докатилась эта волна, что же, не удивлен. Значит, ты должен понять мои опасения, улыбаюсь я. Так уж совпало, что уважаемый Бендер уж больно часто любит менять один офис Джекс на другой, в разных городах, словно ему вечно не сидится на месте. Твоей же задачей будет сделать так, чтобы наш уважаемый делец не покинул пределы города в ближайшую пару суток. Вы планируете лично встретиться с ним, догадывается Клещ. Именно так, киваю я, и по этой причине я буду очень недоволен, если Бендер предпочтет моей компании очередную поездку в неизвестном направлении. Сделаю все в лучшем виде, чеканит Клещ. Я сразу же пошлю за ним своих парней, чтобы, так сказать, убедиться в том, что наша рыбка не соскочит с крючка. Чудно усмехаюсь я. Если что-то случится, то сразу же о том сообщай. Принято. Склоняет голову Клещ. Отбой. Подаю я команду, и образ моего собеседника исчезает с поверхности артефакта. Как вообще ситуация с Джекс разрослась до таких масштабов? Куда смотрела торгово-промышленная палата и прочие министерства? Как вообще так получилось, что и Вавилон, и Москва взяли и вложились в проект, которого, кроме как на бумаге, нет и в помине? У них ведь уже были магические сферы, у Мэнфи и актрисы. Почему не связались, не проконсультировались, что не поделили? Оказывается, правда стара, как сам мир. Простая конкуренция поселения и соперничество. Простое, женское, соперничество. Перед тем, как попрощаться с хозяйкой Москвы, я поинтересовался о ее причинах подобного поведения. С чего вдруг так доверять проходимцу? Да, вроде как в Вавилоне подтвердили существование проекта, Компания существует на законных основаниях, слухи о ней в том числе ходят один краше другого. Но что остановило девушку от того, чтобы сделать один единственный звонок леди Вавилона и скоординировать усилия? Бендер случился. Вот что, этот человек определенно знает, как работать с людьми, понимает то, что у них в головах. Мужчина использовал одно оправдание на двух далеко не глупых девушках. Мэнфиделец заявил, что Москва желает целиком и полностью подмять под себя проект, стать единственным его инвестором, а актрисе сообщил то же самое, но с точностью да наоборот. Вышло так, что обе красавицы полагали, что их конкурентка за влияние в будущем королевстве надеется подняться за счет строительства железной дороги.